Как и почему он изменился, Адриан не знал, но изменения с ним произошли. На подбородке его отрастал пока лишь меленький пушок, так что после бритья подбородок становился гладким, точно у 10-летнего мальчика. Волосы были теперь короче. Адриан не прилизывал их, как какой-нибудь сутенер. Джинсы в обтяжку, но не более, чем у любого студента. И все же лицо кричало: «Продается!» Он обворожительно улыбнулся зеркалу и получил ответ — плотоядную, зазывную гримасу. Он приподнял брови и попытался принять вид растерянный, невинный. 15 за отсос. Взад не даю», — сообщило отражение. Пара недель, проведенных вне Дилли, позволила бы ему вновь обрести лицо, наводящее на мысли о землянике со сливками. Гай жил в Челси, в маленьком доме. В скором времени у него начались съемки на студии «Шеппертон». На Пикадилли он забрел, чтобы гульнуть напоследок, перед 5 неделями подъемов в 6 утра и работы до 8 вечера. Но теперь у меня есть друг, к которому я смогу возвращаться. Это чудесно, мой сладкий, чудесно. Адриан подумал, что иметь человека, который отвечает за тебя на телефонные звонки, таскается по магазинам и поддерживает в доме порядок, это и вправду чудесно. Ко мне ходила раньше уборщица, ирландка, но эта сучка грозилась обратиться в газеты, так что я теперь никаким приходящим не доверяю. А тебе доверяю, милочка ты моя. Выговор выпускника частной школы, если бы они только знали. Быть может, я прав, а может, не прав, — пел Гай под душем. Но я поклянусь, и ты мне поверь, что стоит тебе улыбнуться мне, и проститутки плачут на Сохо-сквер. Итак, Адриан остался у него и научился готовить, делать покупки и очаровывать приглашенных к обеду гостей. В друзьях у Гая состояли все больше режиссеры, писатели, актеры. Голубых среди них было всего ничего. Гаем его называл один только Адриан, что придавало их дружбе особый, открыто-любовный оттенок. Гаю было 35. Он довольно рано женился, в 19. Плод этого брака жил с прежней женой Гая, актрисой, очень плохо принявшей известие о его гомосексуальности, мгновенно разведшейся с ним и не подпускавшей его к сыну. Он сейчас примерно твоего возраста, может, на пару лет моложе. Поспорить готов, что из него уже получилась такая мадам, что пробы негде ставить. И по делам ей, стервуге. Как-то вечером к обеду пришли агент Гая Майкл Морган и его жена Анжела. Они появились раньше возвращения Гая из Шеппертон, и Адриан старался как мог, развлекая их на кухне, где он шинковал перец. «Мы много о вас слышали», — сказала Анжела, роняя на кухонный стол оцелотовый палантин. «Надеюсь, только хорошее?» «О, да! Тони не видел от вас ничего, кроме добра». Майкл Морган откупорил бутылку вина. «Это урожай 74-го», — сказал Адриан. «Его нужно перелить в графин или, по крайней мере, дать подышать в течение часа. В холодильнике есть сансар, если хотите». «Спасибо, сойдет и это», — последовал рисковатый ответ. «Я слышал от Тони, что вы С.Х.» Адриан уже заметил на шее Моргана галстук старого выпуска «Харроу», так что ответ у него был наготове. «Ну, по правде сказать», — произнес он, — «это всего лишь слушок, который я распустил. Из соображения безопасности», — он похлопал себя пальцем по носу сбоку. «Могу также сообщить, что их Юга Херни — не настоящее мое имя». Морган неприязненно уставился на него так. «Таинственный человек ниоткуда. Тони об этом знает? О, Боже! А вы считаете, он должен знать?» «Уверена, что нет», — сказала Анжела. «Любой скажет, что вам можно доверять». Они перешли в гостиную. Адриан вытер руки о синий в белую полоску передник, который любил надевать, стряпая. «Видите ли, мне приходится присматривать за ним», — сказал Морган. «А человек ваших лет, да еще и без имени, это настораживает. Через пару недель мне исполнится 18. И все равно вы еще 3 года будете несовершеннолетним. А это может угробить его карьеру. В прошлом году такое уже почти случилось, но ведь оно и моей карьере добра не принесет, не правда ли? Так что, думаю, мы вправе доверять друг другу». «А что вы, собственно, можете потерять?» «Совершенный пустяк, репутацию. Правда?» «Да, правда», — вмешалась Анжела. «Понимаете, нам просто нужна уверенность». «Я не сомневаюсь, вы поймете, Хьюго, милый. Нам нужна уверенность, что вы не навредите Тони». «Господи, да зачем я буду ему вредить. Ой, бросьте! — фыркнул Морган. — Вы же знаете, о чем речь. Речь о том, что Гай, 35-летний, богатый, знаменитый, обладающий жизненным опытом, это бедная доверчивая овечка, которую необходимо защищать, а я, который моложе его в два раза, демон-совратитель, способный ему навредить. Шантажировать его, полагаю. Вы это имели в виду? Уверена, Майкл никогда не думал, что... Я лучше пойду на кухню давить чеснок.